Глава 78. Утром чуть свет Джима разбудили. Он нащупал под подушкой пистолет, приоткрыл один глаз и, увидев Федора, спросил. «Куда в такую рань?» «На позиции поедем». «Понятно». Джим потянулся. «Длинный уже встал». «Он предпочитает, чтоб его называли высоким», – улыбнулся Федор. «Да, вам это может и не сойти, а для меня он длинный». «Оружие с собой брать не нужно». «Почему?» «Для безопасности. В случае необходимости тебя защитят другие». «Да-да, охотно верю», – пробурчал Джим и пошел умываться. Через 5 минут, одетый и бодрый, он явился на кухню, где за столом уже сидел Тони и со скорбным видом пил чай с овсяным печеньем. Рядом стояла пустая тарелка из-под традиционной утренней каши. Федор колдовал над очередной ее порцией, стараясь улучшить блюдо при помощи корицы. «Привет, Тони!» «Привет!» Напарник отодвинул недопитый чай и угрюмо уставился на Джима. «До меня доходят слухи, что ты называешь меня длинным». Джим покосился на Федора, но спина того оставалась невозмутимой. «Друг», – Джим положил руку на плечо Тони, – «злые люди хотят нас поссорить». Не удержавшись, Федор рассмеялся и случайно высыпал в кашу весь запас корицы. «Я не буду это есть», – сразу сказал Джим. «Но почему?» – удивился Федор. «Корица – это вкусно». «Вот сам и ешь, а мне дай печенье и чай». «Все печенье съел высокий». Джим красноречиво посмотрел на напарника. «Сказал бы я тебе, высокий, кто ты есть на самом деле». «Ну так скажи», – предложил Тони, забрасывая в рот последнюю половинку печенья. «Я разогрею для тебя замороженный омлет», – предложил Федор, чувствуя свою вину. «Валяй», – махнул рукой Джим. «А кашу выбрось, она уже никуда не годится». «Ну вот еще, ее док съест». Через 10 минут все спустились во двор. Там уже ждали Маран, Готлеб и Стас за рулем абсолютно нового серого «Джульет 500» с полным приводом. «А где ваша прежняя машинка?» – спросил Джим, хотя уже знал, что после операции по захвату Эмми все машины уничтожили, поскольку они были основательно засвечены. Маран сказал, что они засвечены перед спецурой Тильзера. Но Федор, не зная о версии начальника, рассказал правду. За ними стала охотиться «Федерал Дефенд», чтобы посчитаться за своих людей. Это было похуже службы Тильзера, поскольку контрразведчики действовали при поддержке госаппарата. Перед самой операцией ситуация грозила выйти из-под контроля, и Маран с Готлебом всерьез обсуждали варианты упреждающих диверсий против управления «Федерал Дефенд». «Да, Симмонс, новая машина. Садитесь, мы отстаем от графика на 1,5 минуты». Джим и Тони сели в «Джульет». Маран, как всегда, занял место рядом со Стасом. Готлеб разместился в другой машине. И они выехали. Джим оглянулся. Охранник торопливо запирал ворота. «Куда поедем, сэр?» – спросил Тони. Без пистолета он чувствовал себя голым. «Тут недалеко, присмотреться нужно». «Сроки близко?» – спросил Джим. Он знал, что точной даты не услышит. «Разумеется, близко. Время не остановить». Больше Джим ни о чем не спрашивал, тупо глядя в окно. Шедшая за ними машина куда-то исчезла, но он не придал этому значения. Последние 2 дня он только тем и занимался, что старался не вспоминать о Джеке. К своему удивлению, это получалось у него хорошо. Даже Тони, присматривавший за другом, чтобы вовремя прийти на помощь, наконец расслабился. Он поверил, что Джим действительно излечился. Попетляв с полчаса по заброшенным дорожкам старого парка, машина въехала на небольшой, заросший высокой травой холм. Разросшиеся на его вершине кусты представляли собой хорошее укрытие. Джим и Тони вышли из машины и двинули следом за Мараном. Позади с большим биноклем в руках шагал Стас. Маран остановился. «Что там?» – спросил Джим. «Стадион Монако. Расстояние до вип-трибуны 2100 метров». Стас подал Марану бинокль. Тот передал его Джиму. «Трибуна как трибуна», – сказал Джим, вращая настройки. «Да и дистанция приемлемая». Он передал бинокль Тони. Тот смотрел дольше, то приседая, то вставая в полный рост. Однако из любого положения трибуна была видна как на ладони. «Это как если б я стрелял в тире», – заключил он, возвращая бинокль Марану. «Приятно слышать», – со вздохом произнес тот. «Ну что ж, поехали дальше». Они сели в машину, спустились с холма и продолжили путь. Не выезжая на оживленные магистрали и держась промышленных зон, Стас вывез их к следующей позиции. Здесь был заброшенный дом с широким удобным балконом на уровне третьего этажа. Поднявшись по замусоренным лестницам, напоминавшим о путешествии по заброшенным кварталам Тико, все четверо оказались в холле, откуда можно было выйти на балкон. «Хорошая позиция», – сказал Тони, дотрагиваясь до ветхих перил. «Жаль только, мы здесь очень заметны». «Да, а дистанция до сцены летнего театра – 3700», – добавил Маран. Джим принял у него бинокль. То, что называли летним театром, представляло собой ровную площадку с небольшим возвышением, выполнявшим роль сцены. «Можно отойти в тень помещения», – предложил Джим, отдавая бинокль Тони. «Нормально», – сказал тот через некоторое время. «Джим правильно сказал. Можно уйти с балкона и стрелять через дверной проем. Все равно вся площадка будет в прямой видимости». Маран взглянул на Стаса. Тот оставался невозмутимым. «Хорошо, поехали дальше». На месте третьей возможной позиции их ожидали Готлиб, Федор и еще двое людей Марана. Вокруг громоздились складские модули, стены которых были покрыты ржавчиной и остатками краски. «Ну и как вам местечко?» – спросил Готлиб. «На крышу лезть придется», – угадал Тони, игнорируя шутливость Готлиба. «Придется», – кивнул Маран. «Это вон там, по лестнице». «Что-то говорит мне, что дистанция здесь еще больше», – сказал Джим, хватаясь за проржавевшие поручни. «Увы, это так», – подтвердил Маран. По мере подъема по скрипучим ступеням ветер усиливался, а когда они оказались на самом верху, он уже вовсю трепал одежду. Крышу ангара покрывала бетонная стяжка, и ветер гонял по ней обрывки упаковочной ветоши. «Хорошо, что здесь эта дрянь болтается», – сказал Джим. «Будет отвлекать от нас внимание. Если они возьмут эту крышу под контроль, мусор обязательно уберут», – возразил Тони. «Это и послужит нам знаком, что здесь были», – добавил Маран. Они прошли до конца крыши. На лице Тони появилась озабоченность. «Но ведь отсюда ничего не видно». Джим вздохнул. В отличие от предыдущих позиций, здесь их глазам представал лишь неширокий промежуток между другими, более высокими ангарами. Вдобавок, конец этого своеобразного коридора почти перекрывали ветвистые деревья. Свободного пространства между ними оставалось совсем немного. Подняв бинокль, Джим покрутил настройки и увидел показатель дистанции. 4340 метров. «4340», – сказал он, отдавая бинокль Тони. «Это почти предельная дальность прицеливания. Рассеивание пуль будет критическим». Он посмотрел на Марана. «К сожалению, мы даже не можем срубить эти деревья», – с виноватым видом ответил тот. «Любые следы какой-то деятельности заставят противника поставить здесь глухие посты». «А так они не поставят?» «Едва ли. Их ресурсы не безграничны. Поставить часового возле каждого дома и на каждый чердак они не в состоянии». «Да, будет нелегко», – сказал Тони, опустив бинокль. «Деревья раскачиваются, и если на пути пули попадется хотя бы листик, ее траектория изменится». «Это еще не все. Полагаю, здесь будут стоять какие-нибудь датчики, прерыватели, перетяжки. Верных бойцов у противника здесь не так много, но технически он оснащен великолепно». Когда вернулись к машинам, Джим и Тони выглядели задумчивыми. «А вы сказали им о спутниках, Маран?» – поинтересовался Готлиб. «Еще нет». «Значит, скажу я», – улыбнулся Готлиб. Было видно, что ему доставляет удовольствие озадачивать этих двоих. Он все ждал, когда же они дрогнут, когда в их глазах промелькнет страх или хотя бы неуверенность. «Здесь и во всем городе для противника не существует никаких тайн. Он ухитрился взять под полный или частичный контроль некоторое количество спутников, оснащенных оптическими и электронными системами слежения за поверхностью. Поскольку мы не знаем, какие именно спутники они контролируют, в ваши маршрутизаторы будет зашит алгоритм. Проще говоря, расписание покрытия спутниками этой территории. Всеми спутниками». Готли погляделся, словно прикидывая, какая работа предстоит спутникам. «Значит, пойдем по расписанию», – сказал Тони. «А окна большие?» Маран и Готлиб переглянулись. «При делах одной минуты», – сказал Готлиб. «Маскировка?» – спросил Джим. «Накидки с безотражательным покрытием». Зазвенел зуммер рации Марана, присоединенный к переносному кодировочному блоку. «Слушаю». «Шеф, это Гонза. На базе чужие». «Что значит чужие?» – воскликнул Маран и бросился к машине. Все сразу забегали, расселись по местам, и машины, натужно воя, запрыгали по неровной дороге, срезая путь. Джим и Тони болтались на заднем сиденье Джульет, пока не догадались пристегнуться. Кто-то проник в их дом, и, что самое страшное, этот кто-то мог найти тайник, где хранились КПТ и боезапас. «Без винтовок мы здесь статисты», – подумал Джим и вздохнул. Похоже, ситуация выходила из-под контроля Марана и Готлиба.